Костюм для шабаша, если он вообще был, состоял из самых простых лохмотьев, чтобы они не мешали движению и проникновению мази в кожу. Неужели ты не понимаешь, что произошло? В одиноком темном доме женщина то впадала в бред, то теряла сознание. Бедный бродяга, увидев дом на отшибе с открытым окном, решил, что там найдется чем поживиться. Встретила же его возбужденная женщина, кричавшая в бреду. Должно быть, он принял ее за привидение, готовая напасть на него. От страха он потерял голову и убил ее. Виктория, умастив себя мазью и вызвав состояние транса, никогда не надела бы ночную рубашку, халат и тапочки. Убийца тем более не стал бы наряжать свою жертву, потому что на крики прибежали фермер, а потом полицейский, и вспугнули его. Но в темном доме еще кое был. Виктория Дели лежала мертвая, вымазанная этой дрянью и в жутковатом костюме. Какой-то мудрец, может быть, догадался, что произошло. Чтобы предотвратить сплетни, этот третий пробрался в спальню, прежде чем обнаружили тело. Помнишь? Двое, услышавшие крики, увидели убийцу, убегающего через окно, и бросились в погоню. Они вернулись лишь спустя некоторое время. Именно за этот промежуток некто снял ведьмовскую одежду Виктории и для пристойности одел ее в ночную рубашку, халат и тапочки. Вот так, так все было. Ты знаешь, что все это правда, не так ли? Он кивнул Мадлен. Брайан, откуда мне это знать? Нет, нет, ты не так меня поняла. Я имею в виду, что ты уже так же уверена, как я, правда? Эллиот все время работал над этой версией. Она долго молчала, потом ответила. — Да, — она вздохнула, — я так думаю. Во всяком случае, я так думала до сегодняшнего вечера. Но намеки доктора Фелла, казалось, никак не согласовываются с моими идеями, и я ему об этом сказала. Кроме того, это, кажется, не согласовывается и с тем, что думают они. Ты помнишь, они вчера заявили, что в этих местах не было никакого культа ведьмы, а его и не было? — Но ты же только что объяснил. Я объяснил, что делал один человек. Один и только один. Вспомни вчера, — доктор Фелл говорил, — все от душевной жестокости до убийства — дело рук одного человека. Вдумайся в эти слова. Примени к нашей ситуации душевная жестокость плюс интеллектуальное развлечение плюс смерть Виктории Дейли плюс неопределенные слухи о колдовстве среди, как это говорил Эллиот, местного дворянства. Интересно, что побудило этого человека взяться за дело? Просто скука? Или склонность к мистике, унаследованная от родителей и действующая на уровне подсознания? — Так за что же здесь можно ухватиться? — воскликнула Мадлен. — Я все время стараюсь понять это. За что нам ухватиться? Вдруг за ее спиной раздался удар по стеклу, а потом леденящий сердце скрежет. Мадлен вскрикнула, от удара полуоткрытая створка окна почти захлопнулась и, задребезжав, стукнула парами. Пейдж похолодел. Звуки оркестра по-прежнему заполняли комнату. Он подошел к окну и открыл его. Глава 18. Доктор Фелл с Эллиотом на поезд не попали. Дело в том, что когда они добрались до Фарни Клоуз, им доложили, что Бетти Харботл проснулась и может побеседовать с ними. Пока они шли по фруктовому саду, они говорили мало. Непосвященному слушателю их слова показались бы загадочными, но они имели непосредственное отношение к событиям, которые должны были произойти лишь через час-другой, когда самые коварные убийцы из всех, с кем пришлось столкнуться доктору Феллу, так он сейчас думал, попадется в расставленную ловушку. В лесу было безлюдно и темно. Освещенные призрачным светом луны листья деревьев сплетались в тяжелые узоры. Фонарь Эллиота бросал зеленые пятна на голую земляную тропинку. В темноте раздавались два голоса — пронзительный тенор Эллиота и хриплый бас доктора Фелла. — Сэр, как вы думаете, мы хоть приближаемся к тому, чтобы получить доказательства? — Думаю, да. Надеюсь. Если я правильно понял характер одного человека, он предоставит нам все доказательства. — И вы думаете, что наша ловушка сработает? — Если она сделает свое дело. Я соорудил ее из палок и камней.